четвертая подглавка. Кротковых я стала знать еще в молодости. К нам езжала одна немолодая девица, Арина Степановна, приумная и прибойкая. Ей было лет 40 или слишком, нехороша собой, сутуловата, но примилая и прелюбезная. Батюшка очень к ней благоволил. Как узнает, что она у нас, уж непременно придет. «Ну что, новенького да хорошенького ты нам привезла? Чай по вестям поехала?» Сидит часа два она у нас, и не увидишь, как время идет. Ни на минуту не умолкнет, все говорит, говорит, и не то чтобы вздор какой-нибудь, а все очень умное и складное. И батюшка все сидит, не отойдет ни на минуту, находил удовольствие ее слушать. «Экая ведь умница», — скажет он бывало, — «как она от нас уедет». Мы даже подшучивали промеж себя, что Арина ездит к нам, чтобы в себя влюбить батюшку и сделаться нашей мачехой. Она была самая старшая из детей Степана Егорыча Кроткова. Эти Кротковы татарского происхождения, как и многие наши дворянские роды, происшедшие от князьков, выехавших из Орды. Они из коней гнездились где-то в Симбирской губернии. Отец Арины Степанны был небогатый помещик, живший в своем именице в Симбирской глуши. Он был женат, имел слишком 20 человек детей, еле-еле сводил концы с концами и жил в великой скудости. Когда злодей Пугачев стал свирепствовать в той местности, грабя и убивая богатых помещиков, нагрянул он и к Короткову. Все в доме переполошились. «Подавай, какие у тебя есть деньги», — требует он. «Выкладывай все свое серебро». «Какие деньги?» — говорит Кротков. «Что получу, то и проживу, а серебра у меня и в заводе не бывало». Облюбовал Пугачев кротковское именице и начал строить там разные сараи да вышки для складки грабежом добытых имуществ. И наездами там жевал со своей ватагой. Кротков не участвовал ни в каких пугачевских нападениях, а только страха ради сторожил все, что к нему привозили. Но когда Пугачеву стало жутко от посланных против него от императрицы, он почему-то захватил с собой и Кроткова, опасаясь, может статься, чтобы тот как-нибудь его не выдал. Кротков видит, что дело плохо, что вот-вот не нынче-завтра схватят злодея, и что тогда, пожалуй, его сочтут за укрывателя и припутают к делу, и будет ему очень худо. Он улучил удобное время и дал тягу. Когда Пугачева схватили, и Кротков уверился, что ему уже опасаться больше нечего, и Пугачев к нему не возвратится, он и начал все оставшееся разбирать и рассматривать. Тогда оповещено было от правительства, что все, что оставлено бунтовщиками в тех имениях, в которых он имел притоны со своей шайкой или склады, все поступает в пользу владельцев. Пошел Кротков по сараям, да по клетушкам и вышкам, и нашел там бочонки с золотом и серебром, серебряную посуду, меха, оружие, иконы в дорогих окладах и множество церковной утвари, похищенной по разным церквам и монастырям. В овинной яме золото было насыпано ворохом, просто на циновке. Серебряной посуды оказалось десятки пудов. Касательно церковной утвари Кротков старался разузнать, где что было похищено, в каком монастыре или из какой церкви, и все по принадлежности возвратил. А все прочее оставил в свою пользу. И объявил он, что ему досталось 300 тысяч, что по тогдашнему было очень много. А кто говорил, что он только в половину сказал, сколько ему досталось? Начал он покупать себе имение и в одном выстроил церковь и пожертвовал в нее все у него оставшееся в числе пугачевского наследства церковное имущество, утварь, облачение и прочее, неизвестно откуда захваченное и потому невозвращенное, куда бы следовало. Стало быть, он не попользовался ничем церковным. Но не впрок пошло богатство, доставшееся так неожиданно. У Кроткова было несколько сыновей, сколько именно не сумею сказать, но знаю только, что они были лихие молодцы и ловко спускали с рук пугачевские золотенькие и ни в чем себе не отказывали. В особенности, который-то из них был горазд на всякие проказы и ни перед чем не останавливался. Когда что задумает, все ему было нипочем, лишь бы на своем поставить. Степан Егорыч был нравом крутенек, а на денежку скупенек, и очень нехотя давал денег своим молодцам на мотовство. А этого-то сына, говорят, зачастую убивал, и напоследок, наскучив его мотовством и шалостями, чуть ли не велел конюхом выпороть на конюшне. Это водилось в наше время, не считалось бесчестием. Не от чужого побоя, а от родителя. Сын, однако, разобиделся на отца и задумал отомстить ему. Отец прогнал его от себя. Что ж он придумал? Без ведома отца взял, да и продал одно из лучших его имений, и в число крестьян велел вписать и отца, Степана Егорова. Можно представить себе удивление старика. Он и знать не знает, и ведать не ведает. И вдруг оказывается, что его имение продано, да еще вдобавок продан и он сам, и из дворянина попал на старости лет